А у нас так много кораблей, чтобы загружать работой кого-то, кроме персонала верфи на Тангрине, удивился был Апеллион вопросу о ремонтных мощностях, но возражать не стал. Вот про находящийся в достройке звездный разрушитель, правильный вопрос, лишний корабль во флоте не помешает, очень даже не помешает, но почему Траун делает ставку только на доки, подконтрольные имперскому правящему совету, верфи есть еще в Содружестве Пяти Звезд, напомнил он, и у принца-адмирала Дилака Кринеля, я помню, капитан, абсолютно равнодушным тоном произнес Траун, но они нам в ближайшее время не интересны, свяжитесь с последним и поинтересуйтесь, какое количество тех истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков они могут нам предложить. Будет сделано, гранд-адмирал, заверил его Гилот. Направьте запрос на аренду, имеются ли у них в наличии орбитальные защитные станции, которые мы могли бы позаимствовать. Если да, то они нам нужны. Если нет, обратитесь к производителям. Я хочу знать срок производства трех станций типа Голланд-2, время их доставки на орбиту Тангрена и их монтаж. Ага. Похоже, путешествие в сектор Д Астан оказалось прибыльным, мысленно порадовался Пеллион. Орбитальные станции, это хорошо, и закупка МЛА, тем более. От Нейлзеферье были сообщения, уточнил Траун. Нет, сэр, источник Дельта, ничего. Донесение от Нагрина Хайпари, производит разведку местности. Комплекс находится в рабочем состоянии, замечены боевые дроиды, наемники консорциума Занна и несколько кораблей на орбите. Разведывательные отряды сообщают, что преступники отгружают минимум одну партию дроидов и дроидик в сутки. Место назначения неизвестно. Интересно, только и произнес Траун. Мне нужен подробный отчет о силах противника в системе Хайпари. Я рассчитывал на конвейер дроидик, а не второе пришествие армии Конфедерации. Я распоряжусь доставить вам все отчеты немедленно, заявил командир Химеры. «Сэр, разрешите вопрос?» Траун молча и едва заметно кивнул. «Не будет ли правильным обратиться за поставками техники типа ТИЭ непосредственно к семье Сантина Лианну, а не в Сьютриксую гегемонию?» Выпалил Пеллион вопрос, который долго его мучил. «Да, там есть определенные подводные камни, связанные с независимостью вотчины семейства Санти и официальным нежеланием и даже практически враждебностью к наследникам Сиенера со стороны имперского пространства, но...» Можно же хотя бы попытаться, если Трауну нужны все возможные те, какие может предоставить Кринниль, то наверняка затевается нечто крупное, о чем гранд-адмирал пока что не соизволил его уведомить. Однако, раз Чистс нашел подход к барону Деаста, то быть может и здесь сработает. Хорошая мысль, капитан, изрек Траун то, что от него меньше всего ожидал услышать командир Химеры. Я им, Гилот замялся, что, Траун, самый прославленный из гранд-адмиралов, с такой легкостью разбивший мятежников в дофильвианском секторе и планирующий свои операции едва ли не на 3-4 шага вперед, не подумал о таком варианте. Да чем он занимается все это время? Не нужно впадать в смятение, капитан, произнес Траун, предложение в самом деле правильное и своевременное. Да неужели? Скептически подумал Гилот. Ну да, знаем мы такие ответы. Забракуют сразу же, как только я с глаз удалюсь. Не должен же подчиненный указывать своему начальству. Мы обязательно проверим при случае жизнеспособность вашей теории, капитан, ошарашил его ответом Траун. Что, правда, Гилот поймал себя на мысли, что у него поползли вверх брови, демонстрируя его удивление реакцией Чисса. Я не отвергаю полезные идеи, только лишь на том основании, что они принадлежат не мне, словно прочел его мысли Чисс. Стало неловко. А раз от Трауна случаем не телепаты, а то мало ли. Гранд-адмирал замолчал, что-то обдумывая. Затем вновь поднял глаза на Пеллиона. Распорядитесь о подготовке моего шаттла к вылету через 2 часа. На этом все, капитан. Вы можете быть свободны. По уставному отсалютовав, Гилот на каблуках развернулся. И тут же едва ли не отпрыгнул в сторону, увидев перед собой желтую перекошенную рожу экзота. Лишь имперская закалка и периферийное зрение, подметившие появление других голографических проекций предметов искусства, помогли ему совладать с собой. Спокойно пройдя сквозь голографический музей Трауна, капитан вышел за пределы каюты гранд-адмирала. Тяжело выдохнув, он кривовато усмехнулся. Ну теперь понятно, почему Чисс решил запрягать своего флаг-капитана с самого утра, чтобы подольше любоваться своими драгоценными предметами искусства. Да уж, в этой галактике мало что меняется. Впрочем, возможно, так даже лучше. В этот день Гарм Белый Блис понял, что его тихий спокойный мир, дал трещину, настолько большую, что в эту трещину начало засовывать все те светлые, добрые и чистые моменты его последних лет жизни, какие еще оставались. Даже порядком остывшая радость от сражения на Тангрене, где его небольшой флот в пух и прах разнес имперскую базу, щелкнув по носу у Бектарату, его больше не грело. Последняя большая победа, после которой он сидел ровно на своей базе приют Перегрина и не отсвечивал, предпочитая переключиться с боевых действий на дипломатические поединки. И вот сейчас, как будто сам Палпатин смеется над ним из могилы. «Это точно?» — хрипло спросил он. «Да, сэр», — произнесла Иринис, стараясь не смотреть на потемневшее от хорошо скрываемой ярости лицо командующего. Сена и ее люди погибли на коралле Ванде. Вторая группа прикрытия до появления кораблей Новой Республики обшарила место гибели круизного лайнера вдоль и поперек, следуя указанию маячков. Тела оказались частично деформированы давлением и морскими обитателями, но опознали Сену и обоих бойцов из первой группы. Как они умерли? Хрипло поинтересовался Белый Близ. Утонули? Нет, сэр, Иринис говорила спокойно, четко рубленными фразами. Но Гарм знал, что внутри нее плескается все тот же гнев, что и обволакивает его немолодое сердце. Тяжесть потери боевых товарищей, неизменный момент на войне, которую они ведут. Но привыкнуть к этому, значит распрощаться со своей человечностью и превратиться в дроида. Из костей и мяса. Их застрелили. Хафнер. Нахмурился бывший карелианский сенатор. Возможно и так, неуверенно сказал Иринис. Вторая группа не успела обшарить весь корабль, только крохотную часть. Но трупа Хафнера никто не нашел. Возможно, он в другой части корабля был в это время. Однако, что тогда делала Сена в его каюте? Спросил Белый Близ. Почему рядом мертвые бойцы из службы безопасности? Что там делали солдаты из первой группы прикрытия? Нет, он ударил кулаком по столу. Их убили во время сделки. Сомневаюсь, что Хафнер смог бы одолеть Сену и шестерых мужчин, покачала головой Иринис. Согласно полученным данным от нашего ботанского союзника, некоторые из тех, кто был убит возле каюты Хафнера, погибли от механических травм тела, а не только лишь от выстрелов бластера. То есть была борьба, заметил Гарм. Его ноздри со свистом втянули воздух. Ярость ненадолго сбавила свой накал, и в дело вступило то качество, которое помогало бывшему сенатору выживать все эти годы. Умение сопоставлять факты. «Садись», — распорядился он, махнув рукой, после чего помощница опустилась в кресло. «Начнем разбираться. Тела наших людей доставлены?» «Да, мы вывезли их до прибытия кораблей Новой Республики», — сообщила женщина. «Позаботься о том, чтобы их достойно похоронили», — приказал Белый Близ. Сам же он подтянул к себе листы флемсипласта, взял маркер в руки, снял с него крышку. Иринис едва заметно улыбнулась, карелианцу неведом долгий траур, ведь они его боевые товарищи, почти семья, почти. Но это не значит, что за их смерть Белый Близ не будет мстить и не попытается во всем разобраться. «Давай подведем черту, исходя из того, что мы знаем», — произнес он, и в его голосе не было более печали утраты. Теперь перед ней сидел полководец, за который она, и покойная Сера, и десятки тысяч других разумных пошли против империи. После разгрома Зиндже силами коалиции империи и новой республики, после передела захваченных территорий, наступило относительно затишье. Примерно два месяца назад империя внезапно проводит рейд в систему Саарн. Один звездный разрушитель, мы предполагаем, что это был штурмовой ястреб, если сигнатуры двигателей не замаскированы. Империя уничтожает базу Новой Республики, а в ответ никакой реакции, заметила Иринис. Нет, возразил Иблис. Филия говорит, что Мон Матма отреагировала, приказала вычеркнуть базу на Саарне из списка действующих. Более планета не представляет для Новой Республики интереса. Верить Филия я бы не стала, осторожно заметила Иринис. Этот скользкий батон. На слово никто никому не верит, заявил карелианец. Этот субъект мне достаточно знаком, чтобы понять довольно простую мысль. Он нам улыбается, потому что мы ему нужны. В противном случае Батон давно бы перегрыз нам глотку, выставив незаконным вооруженным формированием. А ничего такого в том, что значительная часть и половина нашего флота куплены за его деньги, спросила помощница. Поверь на слово, Борск Филия не стал бы нам столь явно помогать, если б не мог отмыться от возможных нападений на его драгоценную шкурку, заметил Белый Близ. Что у нас было следующим? За время разговора он поставил на бумаге несколько кружков, символизирующих события. Имперский рейд в систему Драукизи, напомнила Иринис. Все то же самое, что на Саарне прилетел разрушитель, уничтожил аванпост, выживших нет. Данные получены от случайных свидетелей. Учитывая положение империи, эти два рейда будут считаться за победу, заявил Белый Близ. После этого мы знаем, что империя предприняла рейд в систему Абраскай. Что им там было нужно, до конца непонятно. Но они получили копию информационной базы у местных жителей. Исследовать архивы бессмысленно, мало ли что могло заинтересовать имперцев, на всякий случай произнесла Иринис. Да, вычленить то, что им там потребовалось, практически невозможно, учитывая объемы информации, которую они утащили, согласился мужчина. Но есть кое-что важное в поведении имперцев в Абраскай. Они отступили, не приняв бой. Именно так, согласился Белый Близ. Базы на Саарне и Драукизе не были заштатными, у них имелись и пушки, и авиация, но имперцы их разбили. А здесь сбежали из-под носа четырех разваливающихся на ходу эскортных фрегатов и истребителей сопровождения. Я бы не сказала, что корабли Новой Республики вот прям разваливались, возразила Иринис. Да, не первой свежести посудины, но нам ли об этом говорить? Но имперцы запросто могли вступить в бой, заметил Иблис. Да, они бы не разгромили группировку Новой Республики, но могли нанести тем значительные повреждения, но предпочли отступить. Почему? Испугались, предположила Иринис, но при этом полезли в систему вдали от своих границ в период, когда шли переговоры о вхождении Абраскай в состав Новой Республики. Сдали иронии переспросил Белый Близ. Нет, они ринулись туда, потому что очень хотели чем-то завладеть, чем-то, что могло ускользнуть от них после подписания бумаг. И это нечто ценное они получили, продолжила Иринис, развивая мысль Бела Иблиса, и решили не рисковать, а потому сбежали. И я так же думаю, согласился Карелианец. После этого, спустя какое-то время, мы узнаем, что империя буквально у нас под носом наносит атаки в Дофильвианском секторе. Одновременные, скоординированные, сразу по всем системам, по всем известным им, поправила Иринис. Если бы они знали о существовании той планеты, на которой мы разместили приют Перегрина, то наведались бы и к нам. Несомненно, согласился Белый Близ. Следовательно, можно исключить из вариантов о причинах рейда в систему Абраскай поиск информации о тайных системах Дофильвианского сектора. Следовательно, можно сделать вывод, имперцы пришли не за нами. Иначе бы они не ушли отсюда до тех пор, пока не обложили все дроидами шпионами. Значит, они не знают о местонахождении приюта Перегрина. Пока во всяком случае, это так. Думаете, что такая информация где-то есть? Уточнила Иринис. Не буду исключать подобного, признался Белый Близ. Империя воспользовалась подходящим моментом, когда местная секторальная флотилия оказалась ослаблена. Они прислали сюда значительные силы, не менее четырех звездных разрушителей в одной только системе Крондр. Неизвестно, сколько их участвовало в уничтожении базы на Ортпардрон. Это могли бы одни и те же корабли, заметила Иринис. Ведь базы они уничтожили с помощью астероидов. Может и так, произнес Белый Близ. Или же нас хотят в этом уверить. Зачем было нужно сбрасывать орбитальную защитную станцию на медицинскую базу Крандра? Она им мешала добраться до планеты, предположила помощница. Четырем звездным разрушителям, одна станция, уточнил Белый Близ. Нет, они бы ее уничтожили за час, если не раньше. Да и к тому же они сбросили ее на базу, то есть вроде бы как и не собирались высаживаться. Тогда что, нанесение ударов, как это было на Саарне и Драукизе, предположила женщина, уничтожают объекты Новой Республики, но при этом не подчинили себе сектор, заметил Белый Близ. Нелогично. Если это война за расширение территории, то Дофильвианский сектор мог стать частью империи. Основав здесь базу, имперцы могли в короткий срок подчинить себе еще 2-3 близлежащих сектора, и тогда бы это стал целый анклав на южных рубежах Новой Республики. Но они этого не сделали. Вместо этого они просто ушли. Перебили флот и ушли. Нерационально, заключила Иринис. Напротив, пригладил усы Белый Близ. Саарн и Даукизе, проверка боеспособности Новой Республики. Рейд на Абраскай что-то дал имперцам. Что именно, мы не знаем. Затем они уходят на дно на какое-то время и после этого громят Новую Республику в целом секторе. А после этого просто уходят, оставив после себя руины двух баз и металлолом вместо флота. И снова затишье. Нет, Иринис, я думаю, что из своего посещения Абраскай имперцы извлекли некоторую выгоду. Они нашли или создали нечто, что позволило им нанести скоординированный удар по новой республике в Дофильвианском секторе. Они разгромили флот, уничтожили базы и ушли. Или же, пытаются заставить нас думать так, что их цель была именно в тактике террора. Но очевидные результаты, подчинение сектора, ими не реализованы. Значит, цели имперцев не очевидные. Будем гадать, какие они на этот раз. Будем размышлять, поправил ее Белый Близ. Очевидно, командует имперцами некто, продумывающий свои шаги наперед. Рейды на Саарны и Даукизи нанесены не одновременно. В Дофильвианском секторе скоординированы и идеально выверены. Очевидно, что моя мысль о получении некоторого супероружия для уничтожения флота Новой Республики в целом секторе верна. Возможно, имперцам не был так важен именно этот сектор, они выбрали его по причине удаленности от крупных баз и малых сил обороны. Нет, Иринис уверен, что имперцы в Дофильвианском секторе провели испытание своего оружия. Судя по тому, что они затихли на какое-то время, а теперь снова оживились, скоро будет еще один удар, возможно, даже мощнее, чем мы можем себе представить. Я не оспариваю вашу точку зрения, командир, но вы в этом уверены? Боюсь, даже я с такой скудной информацией не могу предположить, что именно нам приготовили имперцы. Но не сомневаюсь, что нападение на кораллу Ванда, нападение на анклонный тройной рейд в сектор Слуисси, части одного плана. Если б не нападение на Дофильвианский сектор, мы бы не отправили Сену на встречу с Хафнером, чтобы купить еще дредноутов из флота Катана, посетовал Иринис. Возможно, их и убили из-за этого. Уверен в этом, с горечью произнес Белый Близ. Вероятно, имперцы решили наступить нам на хвост, чтобы отомстить за нападение на Тангрен. Наверное, они следили за Хафнером или Сеной. Наши люди не сдались без боя, а вот Хафнер. Этого могли взять в плен. И тогда он им все расскажет, побледнел Иринис. Гарм закивал головой. Я не верю Хафнеру, который говорит, что у него всего 10 тяжелых крейсеров, произнес Белый Близ. Больше похоже на то, что он продавал корабли, которые находились в исправном состоянии, а весь флот где-то там, затерян между звезд. Командир, если империя приберет к рукам флот Катаны, прошептал Иринис, представив, что будет, если на просторах галактики появится почти 200 старых, но все еще крепких звездолетов. Ничего непоправимого в глобальном плане, заявил Кариллианец. Каждый корабль необходимо отремонтировать, набрать и обучить экипаж. У империи на это уйдут годы. Если только у них нет уже без малого полмиллиона обученных матросов, возразила помощница. Если б был, то мы бы не совершили налет на Тангрен с такой легкостью, заявил Белый Близ. И империя не сидела бы тише воды, ниже травы. Нет, они могут наложить руку на флот Катаны, но не смогут им воспользоваться в полной мере, до конца этого года уже точно, а скорее всего, до конца следующего. Вспомни, сколько нам потребовалось времени, чтобы обучить наших подчиненных управляться ими. Год. Так что, время у нас есть, чтобы выследить эти корабли, где бы они ни базировались, и атаковать их, либо уничтожить, либо захватить. Мне бы ваш оптимизм, командир, заявил Иринис. После того, как империя едва не накрыла приют Перегрина, это уже не оптимизм, а удача, горько усмехнулся Белый Близ, с их новым супероружием. Но очевидцы говорят, что это были самые обычные корабли, запротестовал Иринис. Никаких звездных суперразрушителей, никаких звезд смерти. Координация, уточнил Белый Близ. Империя получила возможность координировать свои атаки в нескольких местах в нескольких системах с ювелирной точностью, потому как в обычных обстоятельствах подобный трюк провернуть невозможно. Иринис несколько минут молчала, обдумывая сказанное. По сообщениям Фейлия, атаки на базы Новой Республики в секторе Слуисси не носили такого же координированного характера, как и в Дофильвианском секторе, произнесла помощница. На это могут быть разные причины, заметил Белый Близ. Может быть, они заметают следы, стремясь уничтожение баз на Крандре и Ортпардран замаскировать под случайное совпадение. Или же их супероружие имеет ограниченную дальность работы, и тогда это говорит в пользу наличия у них джедая, нежели чем механического устройства. Непривычно и опасно это, произнесла Иринис. До сих пор империя демонстрировала супероружие лишь в вариантах большая пушка или большой корабль, а сейчас разумные. Вы слышали когда-нибудь о том, чтобы кто-то совершал нечто подобное? Признаться, никогда, не покривил душой Белый Близ. Ходили слухи в период да и во время войн клонов, что некоторые джедаи могли как-то влиять на своих союзников, но ордену многое приписывают, не только то, что являлось правдой, но и откровенные выдумки, вроде того, что они едят детей, чрезмерно богаты, сами развязали войну клонов и так далее. Я не знаю никого из числа тех, кто мог бы быть свидетелем чего-то подобного. Вероятно, выдумка, но оставим в качестве одной из рабочих версий. Хотя, само сочетание «империя» и «джедай» – это не просто слух режет, но и вряд ли может существовать как данность. Тем более, что единственный живой джедай в галактике, на стороне Новой Республики, согласилась Иринис. Так что вряд ли эту координацию им дает какой-нибудь джедай-предатель. Единственный, о ком известно, поправил ее Белый Близ. Как бы Палпатин ни утверждал, что он уничтожил всех членов Ордена, я за 2 года до битвы при Явине 4 видел одного способного паренька и его учителя, прославленного генерала-джедая. И поверь мне на слово, если б я не видел того, что этот паренек творил, не поверил в то, что подобное возможно. Но ведь Люк Скайуэкер присоединился к Альянсу незадолго до уничтожения Звезды Смерти. А я говорю не про него, заявил Карелианец. Гален Марик и Рам Кота, воины, которых я хотел бы видеть на своей стороне. Последний, генерал-джедай. Первый, сын джедая, воспитанный Дартом Вейдером, а затем преданный им. По крайней мере, так его история была преподнесена его соратниками. Вы никогда не говорили о них, заметила Иринис. Может быть, стоит обратиться к ним за помощью, ведь если у Империи есть джедай, я не знаю, где они, признался Белый Близ. Марик, по слухам, захватил Дарта Вейдера в плен за год до битвы при Явине. Там же был и Рам Кота, у них имелась собственная ячейка сопротивления. Судя по тому, что с описываемых событий Дарт Вейдер прожил еще 5 лет, аж до самого Эндора, Гален Марик и Рам Кота не смогли удержать его, заметила Иринис. Не смогли, согласился Белый Близ, внезапно притихшим голосом. Командир, обеспокоилась Иринис, с вами все в порядке? Да, так же тихо сказал Гарм. Просто я подумал, Гален Марик демонстрировал такие способности, которые выходили за пределы самых могучих джедаев из всех, кого я знал. А сейчас у имперцев есть некто или нечто, что может координировать их действия на невообразимом уровне. Возможно, что и джедай, может быть и выживший охотник на джедаев, по слухам, они тоже некогда принадлежали к ордену. Но, что если это Гален Марик, уточнил Иринис. Карелианец молча кивнул. Даже если так, то мы всегда можем подкинуть информацию о том, что он на стороне Империи Люку Скайуэкеру или кому-то из его друзей. Например, генералу Соло. Он ведь карелианец. Мы когда-то встречались с капитаном Соло, произнес Гарм. Правда, он был намного младше и вряд ли это помнит. Но в качестве крайнего средства подойдет. В качестве крайнего средства может подойти и Фейлия, заметила Иринис. Очень сомневаюсь, заявил Белый Близ. Ботаны, узная они о местонахождении Галена, не просто не попытаются его остановить, но и, скорее всего, переманит на свою сторону, чтобы иметь противовес фракции принцессы Лии органы Соло и Люка Скайуэкера, уточнила Иринис. Нет, заявил Карелианец, скорее для того, чтобы ее уничтожить. Филия может рассказывать какие угодно сказки, но его игра понятна, он намерен взобраться в иерархии Новой Республики как можно выше, возможно, даже в кресло главы государства, а поскольку его сейчас формально занимает Мон Матма и у нее большой круг сторонников, то ботаны либо оттянут у нее власть и влияние, с триумфом представив Новой Республике нашу группу сопротивления, чтобы на нашей репутации заехать как можно выше, либо просто устранят ее, с помощью Галена Марика, поинтересовалась помощница. Гарм утвердительно кивнул. «Сэр, ну будет у ботанов один собственный джедай. У Мон Матмы есть Скайуэкер. Боюсь, если Гален Марик жив и находится не на той же стороне, что и Скайуэкер, то у последнего нет даже шанса», — произнес Карелианец. «Видишь ли, Люк Скайуэкер хороший парень. Он уничтожил Звезду Смерти, он убил Палпатина и Дарта Вейдера. Но он ни разу не сбрасывал с орбиты на поверхность планеты имперский звездный разрушитель лишь голыми руками. Досадно признавать этот факт, но даже аналитический мозг Чисса не застрахован от ошибок. Впрочем, правильно ли это, пенять на компьютер, если ошибку в расчетах и планировании допустил именно пользователь? Скорее всего нет. Хат, это ж надо было вот так на мелочи просчитаться. Семья Санти, владельцы производственных мощностей компании, организованной семейством Сиенера. Да к ним самым первым следовало бежать для заказа необходимых мне малых летательных аппаратов, а не к какому-то там Кренилю. Так, хорошо, спокойно, анализируем. Создал серию техники ТИИ гражданин по имени Райт Сиенер. высоко поднялся во времена нового порядка и вплоть до смерти императора в битве при Эндоре, не знал горя, продавая империи мла в превосходном соотношении цена-качество. Учитывая, что у империи никогда не было проблем с количеством рекрутов, то вариант с заказом дорогих истребителей и прочей мелюзги отметался сразу. Нужны были дешевые, но практичные машины. А потери среди личного состава имперских вояк никогда не волновали, новых обучить всегда проще и дешевле. Я в очередной раз обратился к имперским архивам, имеющимся на Тангрене. После бегства у Бектората осталась там самая доступная и практически не секретная информация. Например, указывающая на то, что Райт Сиенар был убит спустя 3 года после битвы при Ивине, за год до смерти самого Палпатина. В изученном мне файле указано, что убийц так и не нашли, зато имелись следственные версии, указывающие на причастность к смерти главы компании кого-то из самой компании Сиенара. Да уж, гадючник там, очевидно, порядочный. После смерти Сиенара, не оставившего наследников, власть над компанией перешла в руки семьи Санти, являющихся совладельцами предприятия. В настоящий момент у власти дама по имени Валлес Санти. Женщина, надо сказать, не очень-то и симпатичная внешне, опять же, если верить голоснимкам, но властолюбивая. После смерти императора она объявила о независимости своей планеты Лианны от власти империи. Не присоединилась она и к новой республике. Попытки дипломатически или иными способами наложить лапу на промышленность Лианны не принесли плодов. После серии грандиозных скандалов госпожа Санти решила, что правильнее будет торговать с обеими воюющими сторонами. Этот факт взбесил не отличающийся терпением имперский правящий совет, но сведения о дальнейшем принуждении Лианны к возвращению в состав империи отсутствовали. Очевидно, имперцев постигли неудачи, потому столь широкие размахи производства техники типа ТИЭ и не наблюдается. У кого что сохранилось, тем и рады. А раз так, то есть большая вероятность, что у семейства Санти имеется оборудование побольше и получше, чем у того же Кринеля. Нет, я не отрицаю того факта, что принц-адмирал может удовлетворить мои запросы в нужной технике, однако не сейчас, а нужно совсем наоборот. Я уже успел ознакомиться с пересланными мне данными по проекту Лэнда Калриссиана по кочевью и миссии разведчиков на нем. В добыче полезных ископаемых таким способом я разбирался не слишком уж хорошо. А вот указание в докладе господина Редерика на то, что в основе шагающего предприятия лежит тяжелый крейсер типа дредноут, даже бы и слепой увидел, как и переделку части помещений под ангары. Следовательно, при должных ресурсах и возможностях, корабли флота Катана можно снабдить авиакрылом, навряд ли большим, эскадрилья, может быть 2, хотя, наверное, все же 1, размеры корабля смущают, мелковат, но даже в таком случае, простая математика воет на цифры. Для ровного счета возьмем 200 дредноутов. Предположим, что на каждом будет размещена всего 1 эскадрилья ТИЭ истребителей, в каждом таком соединении, 12 машин. Перемножаем эти цифры, 2400 машин, умножаем это число на стоимость, которую выставил за 1 истребитель принц-адмирал, 70 тысяч кредитов, 168 миллионов, и это без учета запчастей, расходных материалов, обслуживания. Треть имеющихся у меня средств только на закупку истребителей в сьютрикской гегемонии. Учитывая, что неминуемо будут потери во время сражений, эта сумма увеличивается на неопределенное количество. А ведь есть еще и планетарные эскадрильи Тангрена, есть авиакрыло на орбитальной станции, которая вскоре прибудет на орбиту планеты, есть эскортные фрегаты, у которых также есть куда приткнуть истребители, есть звездные разрушители и крейсера, которым также необходимо пополнение техники. Много ли это? 500 миллионов кредитов? Нет, немного. Если только 200 миллионов можно смело тратить на комплектацию имеющихся у меня кораблей и небольшой запас. А ведь еще нужно потратить деньги на ремонт и модернизацию дредноутов, покупку запчастей, обеспечение их топливом и тибанной для корабельной артиллерии. И есть еще проекты с маскирующим устройством. Что ж, визит на Лианну однозначно надо нанести, если нам удастся приобрести машины по их заводской цене в 65 тысяч, то для снабжения дредноутов авиакрылом потребуется уже 156 миллионов кредиток, на 12 меньше, чем запланировано изначально. А на подобную разницу можно себе небольшой флот легких кораблей взять, тех же ЦР-90. Но для начала следует узнать, какой именно запас техники и пределы ее производства имеются в сьютрикской гегемонии. Потому как, если не изменяет память, в известной мне хронологии этой вселенной, после поражения Трауна неприятности начались и у Кринеля. Причем настолько серьезные, что в итоге принц-адмирал погиб, его флот оказался разбит, а миры гегемонии присоединились к новой республике, которая же по фальшивой наводке и устроила подобный разбор полетов, прибрав к своим рукам все, что осталось нетронутым после завершения боевых действий. ХМ интересный вариант развития событий, конечно же, следует добавить эту ситуацию в список и повертеть под всевозможными углами. Итак, дальнейший план действий намечен. Как только флот возвращается в боеготовое состояние, приступаем к активной части операции. Впрочем, в моем распоряжении в настоящий момент имеется значительное количество боеспособных кораблей, подходящие для выполнения поставленной задачи. Химера, штурмовой ястреб, мертвая голова и воинственный. Еще 4 в ближайшее время либо выйдут из ремонта, либо вернутся на базу. Воителю после прожарки Нанклон не потребуется ремонт и модернизация. 2 разрушителя типа Интердиктор и 1 на подходе. 1 средний крейсер типа Удар. 3 лишних карелианских корвета типа ЦР-90, но можно реквизировать для нужд операции еще 5 однотипных звездолета, ожидающие своих звездных разрушителей. Даже фрегат типа ДП-20. 2 патрульных крейсера типа Тартан. Боевая группа, мощи которой хватит на то, чтобы как следует намять бока соразмерному противнику. А учитывая наличие Гбата на борту и его прямую заинтересованность в происходящем, есть шансы и на нечто большее. Хватит ли этого для выполнения кратковременной задачи или же я перестраховываюсь и ответ бустера Террика не будет столь же значителен, как предполагается? Интересный вопрос. Без сомнений можно усилить свой флот за счет имеющихся каперов, ведь свидетелей оставлять в живых не предполагается. Официально не бустер Террик, ни его коллега Тыланкарди не причисляют себя к новой республике. Следовательно, проблем с определением их судьбы точно не будет. А с другой, интересный вариант – вывести Карди из большой игры не путем убийства, а, скажем, дискредитацией, и как следует распространить весть о его провале, если сделать ставку на скорость проведения операции, но на какой территории ее проводить. Стоп, зафиксировали мысль, не слишком ли оптимистично я смотрю в будущее, уже распланировал траты на флот Катана, как будто капитан Хафнер уже сообщил его координаты, уже предугадываю возможную реакцию бустера Террика, хотя от Ферри нет никаких вестей. Может быть, Шнер не впечатлился идеей отомстить за все хорошие Террику и Карди, и потому просто сбежал? Что ж, это очень просто проверить, одним персональным звонком по голографическому коммуникатору. Но сперва, следует сделать вызов на гору Тантис. Есть у меня к ним просьба-приказ, очень деликатная, от которой зависит больше, чем просто чья-то жизнь. От нее зависит кое-чья смерть. Голопроектор тысячелетнего сокола моргнул, и фигурки на проекторном столе на мгновение попали. Лия посмотрела на своего мужа. Хан отвел взгляд в сторону. Сидящий рядом с ним командир разбойной эскадрильи Ветшан Тиллес дипломатично сделал вид, что происходящее его не касается. Альдиранская принцесса, вздохнув, не сильно ударила по устройству сбоку. Ничего не произошло. Чуть сильнее, посоветовал Хан, продолжая изучать потолок кают-компании собственного корабля. Или, можно просто починить, заметила Органа Соло своему мужу. Ну, или так, дипломатично произнес он. Чубакка, стоящий в проходе, ведущим из кокпита в кают-компанию, негромко прорычал. Вуки подошел к неисправному средству связи, что есть силы вдарил по другому боку устройства. Ветш непроизвольно ойкнул. Хан сморщился, словно у него заболели зубы. Лия улыбнулась появившейся над проектором голограмме Мон Матмы. «Спасибо, Чуи», — буркнул Хан. Вуки что-то прорычал в ответ. Хан не ответил. Компаньон бывшего контрабандиста махнул рукой, дескать, что с тебя взять, и направился в кокпит готовить тысячелетний сокол к полету. «Однажды он сломает тебе корабль», — негромко произнес Ветш. Командир разбойной эскадрильи командир Ветшан Тиллес. «Никогда», — возразил Камеску соотечественник, усмехнувшись, видя, как Ветш дует на свою челку, чтобы та не падала ему на глаза. «Постригся б ты, что ли?» Потом, отмахнулся пилот. «Вот сейчас разберемся с заданием здесь, вернемся на Корусант и тогда, быть может, я вылезу из кокпита своего крестокрыла. Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» Поинтересовался Соло, смотря на Антиллеса. «Я успокаиваю окружающих», — просто ответил тот. «А то уже слухи ходят, будто бы я сплю в кресле пилота». «Не такие уж и слухи», — заметил Соло. «Когда гонялись за Зинджим, пару раз я видел тебя в таком состоянии. А-а-а, тихо протянул Ведж. Так вот кто рассказал. Ну спасибо. А что не так? Невинно поинтересовался Хан. Ты же любишь свой крестокрыл. Как Люк. Каждый винтик, каждый проводок-то уже перебрали. Знаю одного отставного генерала, который такое же вытворяет со своим фрахториком, вернул шутку командир, белозубо улыбаясь. А ведь у тебя семья и дети. Малый, устало произнес Хан, однажды я тебе намылю шею. Это будет акт государственной измены, приосанился Ведж. Как-никак, а я командир элитной эскадрильи, мне нельзя мылить шею. Даже если я бывший генерал, а это нужно в воспитательных целях, уточнил Соло. Хан, ты старше меня всего на 8 лет, вздохнул Ведж. А ведешь себя как мамаша-наседка. А ты сегодня кушал? Подыграл ему Хан, и даже почистил свой бластер, заверил его Антиллес. Помолчали, не особо прислушиваясь к тому, о чем беседуют Лия и Мон Матма. Хан, что? Соло продолжал смотреть в потолок, и ненавязчиво морщился, понимая, о чем сейчас пойдет речь. Возвращайся, жалобно посмотрел на него Антиллес. Я никуда и не ухожу. Хан понимал, что подобные отговорки не сработают на соотечественнике. Ведь сам кому угодно зубы заговаривает. Недаром столько раз ему сошло с рук отказываться от предложенного повышения. Существовала даже примета, если встретить адмирала Акбара, от которого идет пар, значит Антиллес снова отказался стать генералом. И Мон Каламари кипи и т. Ты же понимаешь, о чем я, вздохнул Ведж, все еще сражаясь с непослушной челкой. Верни себе генеральские планки. Нет, твердо ответил Соло, они мне грудь давят, дышать нормально не могу. Все кажется, что за спиной стоит Фейлия и дышит в затылок. Так осторожно, нагло, все ждет, когда я оступлюсь и можно будет меня сожрать с потрохами. А после меня, Лию. Фейлия занят сейчас, поделился секретной информацией Антиллес. Шепчет в ухо Мон Матме и пытается вывести из себя Акбара. Еще немного, и он его допечет. И у нас останется настолько мало людей, способных бороться с Империей, что... Глуши реактор, малый, с подозрением сказал Хан, косясь на соотечественника. Хан, мне 30 лет, попытался было протестовать командир разбойной эскадрильи. А ума, нет, произнес Соло. Я пилот истребителя, напомнил Антиллес. Мне он не нужен. В таком случае ты бы летал на Ашке, возразил Соло, а не на крестокрыле. Логично, вздохнул Ведж, и не поспоришь. Пилоты перехватчиков РЗ-1 на Винг, именуемые среди пилотов не иначе как просто Ашки, пользовались славой ребят бравых, любящих головокружительные скорости, но не особо сообразительных. Нет, сами они, конечно, отрицали эти грязные инсинуации, однако пилоты крестокрылов знали. «Это Акбар попросил тебя снова запустить пластинку с возвращением», — уточнил Соло, хотя и сам догадывался об ответе. «Нет, Фейлия», — совсем по-мальчишески улыбнулся Ведж, — говорит, «дескать генерал Соло такой молодец, так ловко избавился от Зинджа». Правда, два захода потребовалось и Скайуэкер в придачу. Словоохотливый Камэск заглох, как неисправный двигатель, когда натолкнулся на необещающий ничего хорошего взгляд Хана Соло. «Да, Акбар», — повесив голову и по-мальчишески выпитив нижнюю губу, произнес Ведж. Соло лишь покачал головой. «У этого молодого мужчины на счету сбитых противников больше, чем у некоторых летных подразделений вместе взятых. И для своих проныр он отец-командир, который все знает и все может, отношения между пилотами, самые дружественные. Но вот в окружении своих самых близких друзей, молодой коррелианец не прекращал дурачиться. Он хочет организовать эскадру для поиска и нанесения удара по тем имперцам, что сотворили здесь все это. Одной охоты на Зинджа было мало, вздохнул Хан. Мы вообще-то тогда неплохо вляпались, считая, что уничтожили и его, и его звездный суперразрушитель. Если бы не Люк и та история с хипанцами, Зиндж бы набрал силу на Датамире и вломил нам по первое число. Но не вломил же, заметил Ведж. Потому что с нами был Люк, поморщился Соло. Акбар говорил что-то о том, будто если ты вернешься на службу, то тебе в подчинение перейдет разбойная эскадрилья. Антиллес сделал вид, будто пытается выковырять грязь под ногтями. Заманчиво, но нет, малый, заявил Хан. Ты и сам можешь стать генералом и успешно возглавить поисковую эскадру. Не-не-не, на лице Виджа возникло испуганное выражение, словно он увидел Дарта Вейдера, прямиком в его излюбленной тее, да еще гонящимся за самим Виджем, который пытается улепетывать от повелителя ситов, сидя в каноэ и гребя сломанным веслом против течения. Я пилот-истребитель до мозга костей. Мне противопоказано командовать с мостика корабля, в котором может разместиться более одного разумного. Так-так-так, прищурился хан. Акбар сказал тебе, что повысит, невзирая на то, что ты против. Ведж, поняв, что его нехитрая комбинация оказалась разоблачена, понуро закивал головой. И ты решил, что если уговоришь меня, то он отстанет от тебя. Продолжал догадываться бывший контрабандист. Ну-у-у, Антиллес протянул. Дунул воздухом, убирая челку с глаз. Посмотрел на грязные ногти. Почесал нос. Снова на ногти. Ведж, я тебе точно намылю шею. Пригрозил хан. У меня выбор. Или принять повышение и возглавить поисковую эскадру. Или договориться с тобой, например, или Лэнда, чтобы вы приняли удар на себя. Сдался соотечественник. Акбар обещал. Если согласишься ты или Калриссиан, он на пару лет отстанет от меня с назойливыми требованиями о повышении. Ведж, чтоб тебе иметь полный трюм вакуума вместо спайса перед встречей с заказчиками, вздохнул хан, неодобрительно качая головой. Нет, он не злился на давнего друга за то, что тот вот таким не особо хитрым планом пытался сохранить за собой право летать на своих обожаемых истребителях. Малый действовал скорее от отчаяния, прекрасно понимая, что Соло – единственный его вариант. До Калриссиана еще надо долететь, а то, что тот ответит на предложение. Малый, с грустью произнес Соло. При других обстоятельствах я, может быть, и согласился бы, но, у меня беременная жена, у меня Чуи, Сокол. Как сказал мой знакомый контрабандист, я обрюзг, обзавелся семьей и стал приличным. Попробуй счастье с Лэнда, у того бывают альтруистические побуждения. Боюсь, Лэнда тоже не вариант. Раздался голос принцессы. Хан по голосу понял, что девушка явно не в приподнятом настроении, как это было в начале их беседы. Ведь она смогла успокоить местные власти, что их более никто не обидит и... Что произошло? Спросил хан. Ведж, мгновенно перестав хандрить, вытянулся, словно лом проглотил. Все очень грустно, заявил Лея. Хан, нам придется лететь в сектор с Луисси. Ведж натянул довольную улыбку, но по его глазам было видно, что ему совсем не радостно, потому что придется вновь лететь через полгалактики, и причина может быть только одна. Империя снова нанесла удар, констатировал Соло. Супруга, погладив живот, кивнула. Сектор с Луисси, уточнил Ведж. Там же кроме Слуисва на минимум 3 или 4 наши базы. Комендант базы на Слуисване не предпринял мер к тому, чтобы атаковать силы вторжения, пояснила Лея. Он побоялся, что с ним проворачивают тот же фокус, что и здесь, в Дофильвианском секторе. В итоге он продержал на базе все 6 звездных крейсеров Мон Каламари и 30 звездолетов помельче. В то время как имперцы разнесли нашу базу на Интонне-2, с помощью протонных торпед превратив ее и более 2000 человек на подземных уровнях, в сплавленный кусок породы. В системе Пфасшим не удалось как следует нанести удары, но, уточнил Ведж, система Арта, произнесла Лея. Имперцы уничтожили силы прикрытия из местного гарнизона, высадились на планету, реквизировали все корабли, какие только смогли поднять в воздух, а остальные уничтожили. Не понял, признался Ведж. А зачем? На Арта добывали топливо и минералы для верфи Слуисвана, объяснила принцесса. Имперцы атаковали средним крейсером типа «Удар», и чуть позже в этой системе собрались звездные разрушители и еще 2 крейсера. Вместе они захватили более 10 трофейных имперских звездолетов снабжения, с танками и трюмами полными топлива и добытых минералов. А после этого взорвали топливный завод и те корабли, какие не смогли увезти с собой. И это единственное, что нам известно. Ну, кроме того, что шахты по добыче тяжелых металлов, как и действующие на них плазменные буровые установки, теперь радиоактивны, а может быть и уничтожены, никто не может подобраться к ним настолько близко, чтобы дать оценку. Возможно, там все заминировано, так как имперцы там едва ли не больше времени провели, чем при разграблении складов и танкеров. О, хаттовы отродья, едва не взвыл хан, там же сейчас все заражено радиацией. Арталаны, хвала силе, покинули зону поражения, но они в бешенстве от того, что их никто не защитил, вздохнула Лея. Мы летим на Слуисван, чтобы повторить свою миссию здесь. Ведж и проныры нас сопровождают. Генерал Кракен вылетел с Корусанта, чтобы провести расследование действий коменданта, этого требовал Фейлия. Да военные тоже оскорблены. Ходят слухи о предательстве. Ботанское лобби буквально рычит на Акбара, ведь это он дал столь расплывчатые указания секторальным командирам, за которыми спрятался командующий флотом в Слуисе. «Хан, Ведж, это какое-то помешательство, и мы должны быть в самом его центре», — поинтересовался Хэн. Лия утвердительно кивнула. Соло поднялся с кресла, пошел готовить сокол к отлету, и молча направился в сторону кокпита. «Я отдам приказ парням», — Ведж активировал комлинк на общей частоте пилотов своей эскадрильи. «Солнышко, Соло», словно что-то вспомнив, вернулся. «Ты сказала, что Лэнда не согласится вернуться к своим обязанностям. Почему это?» «Потому что звездный разрушитель, который руководил разграблением Марта, предварительно навестил клон», — пояснила Лия, — «и разграбил его, и повредил. А командующий флотом и комендант базы на Слуис Ване отказались давать корабли, чтобы вытащить предприятие Лэнда на орбиту и отремонтировать. Несмотря на то, что Калриссиан, как и Арталаны, главные поставщики металлов и руд для верфи Слуис Вана, тамошнее командование сочло эти удары отвлекающими маневрами, чтобы ударить по Слуис Вану. Так, если мы поспешим, то должны успеть на выручку Калриссиану», — произнес Хан. «Сокол, конечно, не потянет завод, но если на денек выйти из отставки и реквизировать суда», — Хан, — устало произнесла Лия, — «некуда больше торопиться. Кочевье сгорело в лучах местной звезды более полутора суток назад». Глава 19. Рискованные инициативы. 9 лет, 5 месяцев и 13 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 5 месяцев и 13 суток после великой ресинхронизации. 174 тысячи конструктивных неисправностей. Именно такое прозвище имелось в обиходе у тех, кому выпала честь служить на звездных разрушителях типа «Имперский», ну или несчастье стать частью экипажа этого огромного корабля. В любом случае, Бустер Террик был твердо уверен, на «Искателе» приключений неисправностей намного больше, чем на стандартном звездном разрушителе, находящемся на службе Империи или Новой Республики. И дело даже не в том, что большая часть штатного вооружения «Искателя приключений» отсутствовала как данность. Таковы уж были условия сделки с Новой Республикой. И совершенно ни при чем был и тот факт, что вместо положенных 37 с лишним тысяч разумных, составляющих экипаж корабля, на борту присутствовало всего лишь не более 5000. Ядреный реактор, дело даже не в том, что звездный разрушитель типа «Имперский» второй модели, которым владел Бустер Террик, был окрашен в красный цвет, но на броне еще много незакрашенного места для рекламы особо состоятельных клиентов. Просто любой, кто хоть раз побывал на борту корабля Террика и на военном его аналоге, мог прочувствовать разницу. Были бы это имперцы, у них непременно случились проблемы с сердцем и мозгами. Да и вояки Новой Республики тоже вряд ли оценили «Искателя приключений» без нервного тика. Потому как в галактике нет ни одного звездного разрушителя, который подвергся бы столь кардинальным переработкам внутри, да и снаружи тоже. Бустер превратил свой корабль в настоящее мобильное логово, где каждый клиент, которому было оказано высокое доверие, мог найти все, что ему необходимо. «Искатель приключений» – самый настоящий теневой порт. Целые палубы перепрофилированы, переделаны так, чтобы вместо бесконечных казарм и технических отсеков появились просторные магазины, в которых находчивые легальные, полулегальные и откровенно нелегальные предприниматели могли сбывать немногочисленным, но хорошо обеспеченным клиентам свои товары, и многих из них реализовывали эксклюзивную продукцию, ради обретения которой контрабандисты и прочие не самые честные и разумные в галактике готовы были выстраиваться в очередь, лишь бы им сообщили координаты следующей остановки Красного Звездного Разрушителя. Звездный разрушитель бустера Террика типа «Имперский-2», «Искатель приключений», да, я серьезно, он выкрашен в красный цвет. Но сегодня бустеру было не до философии. Сегодня он вел неравный бой с самым своим ненавистным врагом, неприятелем, что появился в его жизни сразу же, как только в его руках оказался «Искатель приключений». Единственный, перед чьим лицом пасовал бустеру Террик, гроза галактики, человек, пользующийся авторитетом лажи среди самых отпетых негодяев и мошенников. Могучее телосложение и свирепый вид, который вгонял в страх всех, от головорезов до собственного зятя, командный рук, от которого мог бы спрятаться в свою нору даже татуинский крайт-дракон, ничто это не помогало бустеру Террику в его войне. И старый контрабандист это знал. Знал и отчетливо осознавал, что проигрывает свой самый важный бой за всю историю его коммерческой деятельности. Бустер Террик сражался с документами. Накладные, кассовые ордера, чеки, сметы, техническая документация, чертежи, планы, схемы, диаграммы. И каждый, кто заходил в личную каюту бустера, видя разложенные по всем горизонтальным плоскостям кипы бумаг величиной с человеческий рост, из-за массива которых порой не было видно и самого хозяина корабля, понимал, что бустер Террик свою войну проигрывает. Причем с разгромным счетом, но в глаза ему этого никто не осмеливался сказать, ибо никто не хотел дразнить разъяренного ранкора. Каждый, кто находился на корабле, член экипажа, торговец, охотник за головами, контрабандист, рисковал своей жизнью, указывая на этот досадный просчет в великолепном множестве качеств известного контрабандиста, ибо в гневе бустер Террик страшен, очень страшен, бустер Террик, и в настоящий момент, услышав рисковатый звук, источаемый голопроектором бывшей капитанской каюты, хозяин искателя приключений издал свой собственный боевой рык, и причиной этому были сразу несколько причин. Первая из них, и самая большая, голопроектор являлся крайне удобной подставкой для трех стопок различного рода документов. Более того, это едва ли не единственное место в каюте, где их можно было пристроить и не смешать с другими, неразобранными еще бумагами. Вторая причина – чистоту этого проектора знал лишь самый ограниченный круг контрабандистов и мошенников всех мастей галактики. Разумных 300, может быть 500. «Ладно, ладно, хватит с совестью торговаться», – вздохнул бустер, поднимаясь из-за стола и направляясь к пищащей панели. Голопроектор беспокоил его крайне редко, потому и использовался в качестве очередной полки. Потому как третья причина его смешанного настроения – связь через голографический коммуникатор для него всегда приносила только прибыль, очень и очень большую прибыль, но редко. И в жизни бустера это была самая прибыльная полка для бумаг. Первую стопку бумаг она сняла осторожно, не уронив ни одного листочка, и аккуратно установил эту белоснежную флимсипластовую башню на полу рядом с устройством связи. Вторая последовала за первой, но в этот раз из-за спешки Террика. Часть башни развалилась, и документы проворной стайкой птиц разлетелись во все стороны. Старый контрабандист скрежетнул зубами и потянулся за третьей башней бумаг, все еще с болью в сердце смотря на то, как обработанные документы смешиваются со стопками и кучками необработанных бумаг. Ну еще не все так плохо, просто пройти собрать, да и все. А вот если бы они обвалились. И лишь в этот момент бустер понял, что тянуться к башне бумаг и смотреть в другую сторону – плохая идея, а понял он это благодаря пачке документов из разрушившейся последней башни на Голокомме. Увесистая пачка шлепнула его по голове и разлетелась по всему кабинету. А вот сама башня, кое-кому придется как следует заплатить за это, решил бустер, глядя на то, как сверзившаяся с голопроектора третья башня бумаг обратила в хаос еще две стопки высотой с человеческий рост, но уже не обработанных бумаг, а те, в свою очередь, еще четыре, а те четыре, все восемь, очень дорого заплатить. Когда это обрушение флимсипластовых колонн завершилось, весь кабинет бустера оказался усеян документами, покрывшими каждый участок отсека толстым слоем, и лишь голопроектор по странному стечению обстоятельств оказался совершенно чистым и продолжающим издавать сигналы о входящем вызове. Бустер активировал устройство, в надежде, что хоть это действо принесет ему радость, и сразу же, как только увидел лицо своего собеседника, понял, насколько сильно ошибался. «Шныр», — прорычал бустер, добавив три этажа нелицеприятных и откровенно уничижительных эпитетов, от которых у любого цивилизованного человека к лицу прильет кровь, а уши свернутся в трубочку. «Один из самых лучших, и уж точно, самый мерзкий, угонщик в галактике смотрел на него с голографической проекцией, покуривая свою неизменную сигару. Наглый, довольный жизнью, самовлюбленный. И я рад тебя видеть, бустер», пустив колечко дыма, произнес Найлс Феррие. «Сколько времени прошло, откуда у тебя эта чистота?» — рявкнул вопросом на отвратную личность Террик. Большого желания общаться с угонщиком у него не было, после того, что тот учудил в отношении крошки Миракс. Четвертовать Шныра было бы милосердно, но угонщик умел прятаться по различным темным уголкам галактики, и даже коготь не соглашался предоставить бустеру информацию о местонахождении Феррие. За разумную цену, конечно же. А куда приткнуть 3 миллиона Террик мог в любой момент времени? «У меня к тебе деловое предложение, бустер», — все с той же насмешкой продолжал покуривать Шныр. «Иди к ситам», — не поддался на жажду наживы контрабандист. «Дело стоящее, Террик, ох, Как же ему сейчас хотелось как следует поработать кулаками и согнать с физиономии Ферри эту самодовольную улыбочку. На 7 миллионов кредиток. Жажда наживы проснулась в душе Бустера, лихорадочно нашептывая ему, что за такие деньги он может починить целую палубу и открыть дополнительные магазинчики. Но желание прикончить угонщика было куда как более приоритетным. «Послушай, сопляк, с высоты своего положения и количества прожитых лет», Террик мог едва ли не каждого контрабандиста, угонщика и охотника за головами назвать так, и не получить ответку. Но в контексте Шнера он употреблял едва ли не каждое слово с оскорбительным подтекстом. Ну, разве что союзы и предлоги продолжали оставаться в нейтральных окрасках. «Я откручу твою дырявую башку сразу же, как только ты окажешься в зоне моей видимости. Все еще дуешься из-за Миракс?» С притворной грустью поинтересовался Ферри. «Это было давно и давно». Взорвался Террик. «Ты, отрыжка Ранкора, хотел втянуть мою дочь в работорговлю, да еще и обокрал ее. Какие бы ты сказочки ни рассказывал среди своих друзей-угонщиков, каждый первый контрабандист в галактике знает, что получит от меня крупную премию, если намекнет, где тебя искать. Так что беги и прячься, сосунок, пока мои люди не отследили твой паршивый передатчик, и я не прилетел, чтобы открутить твою голову, предварительно пересчитав все ребра». «Бустер, что было, то прошло», — с раздражающей улыбкой произнес Ферри. «Я же предлагаю дело, засунь его себе, стоящие 7 миллионов, а потом протолкни поглубже ногой Ранкора и проверни против часовой стрелки, и это живые деньги. После этого хлебни охладителя из реактора и мне нужны базс-дроиды», не выдержав описаний кар, что обрушатся неминуемой лавиной на его голову, тонким фальцетом заявил Ферри. Раздумывал Бустер буквально пару секунд. «У тебя никогда не было и нет столько денег», — Шнер заявил он. «Зато у меня есть платежеспособный клиент», — не без самолюбования своей мнимой значимостью изрек раздражающий угонщик. «С очень большими деньгами. Я знаю, что у тебя есть базс-дроиды, ты торговал ими с Занном несколько лет назад, и моему клиенту нужны такие дроиды, на 7 миллионов, чуть менее 5, если быть точным». Еще 2 секунды на осмысление сказанного. «Нет, Шнер», Бустер откровенно порадовался тому, как угонщик в очередной раз скривился, услышав свое нелицеприятное прозвище, данное ему в нелегальных кругах с подачи самого хозяина-искателя приключений. «Если твой клиент был настолько хорош, как ты говоришь, то он вышел бы на меня напрямую, или на консорциум Занна. Ой, да кому нужны эти отмороженные на всю голову головорезы?» Поморщился угонщик. Они и без того утратили практически все свои возможности и территории, когда началась заварушка между имперцами. «А если он вышел на тебя», — продолжал озвучивать умозаключение хозяин искателя приключений, — «то он такой же отмороженный на всю голову, и мне с такими не по пути. От твоего предложения на 100 парсеков несет подставой». Но Бустер сделал вид, что задумался. «Знаешь, есть условия, при котором я могу согласиться на сделку с тобой. Не сомневался, что ты своего не упустишь». От приступа алчности глаза Ферри загорелись даже на голограмме. Бустер лишь презрительно хмыкнул. «Да, понимаю, партия огромная, придется весь трюм забить ими, но уверен, что твой искатель приключений может доставить груз до адресата, и Террик бы не протянул в своем бизнесе столько времени, если б не научился вычленять в речи и поведении своих собеседников критически важную информацию. Базс-дроиды в огромных объемах, предложение доставить их до места назначения на звездном разрушителе с неполной командой и урезанным вооружением, слухи о том, что имперцы ищут военные корабли, и посреди всего этого Шнер с заманчивым предложением. Бустер не был силен в науках, но соображал он достаточно быстро, особенно в моменты, когда происходящее напрямую касалось лично его, членов его семьи, его бизнеса и узкого круга близких разумных. За любую из этих составляющих Террик-старший без зазрения совести пойдет по головам хоть в пасть самого Палпатина. Ну, разве что его корбизовский зятек. Бустер мысленно. «Я готов», — согласился Бустер, расплываясь в шикарной улыбке. Ферри довольно задымил сигарой, не ожидая подвоха. Если б он хоть немного знал Бустера так же, как и остальные, кто вел с ним дела, то не радовался этой улыбке. «Ты не пожалеешь, что доверился мне», — заверил его Ферри. «Клиент солидный, щедрый. Если есть еще базс-дроиды сверх этой цены, привози, он все купит». «Конечно, привезу», — посерьезнил Бустер. «Даже за бесплатно отдам. Шнер, конечно, та еще отрыжка Ранкора, но опасность чуять умеет. Ты о чем говоришь? Все просто, оскалился Террик. Я готов отдать твоему клиенту баз с дроидов на 20 миллионов кредиток, сам посчитай, сколько это экземпляров. 400 штук, считать деньги и товар Ферри умел. Я тебя знаю, Бустер, ты ничего не делаешь бесплатно. В чем подвох? Никакого подвоха, заверил его Террик. Просто мне нужно кое-что от твоего клиента, и тогда мы совершим сделку. Как тебе от него может быть что-то нужно, если ты даже не знаешь, кто это? Ферри нервничал настолько, что даже перекусил свою сигару. Догадываюсь, ухмыльнулся Террик. Так вот, я отдам империи 400 полностью боеспособных сепаратистских баз с дроидов. И даже сверху подкину один шаттл типа Лямбда, если они мне кое-что пришлют взамен. Какие твои условия, Бустер? Шныр не стал отпираться. Прекрасно знает, что с хозяином искателя приключений такой номер не пройдет. Твоя голова, спокойно заявил Террик, можно даже вместе с телом. Ферри смерил его тяжелым взглядом. Не смешная шутка, Бустер, заявил он, но в душе он догадывался, что тут никто в юморе не упражняется, а никто и не юморит. Шныр, осклабился Террик, озвучь мое предложение своему нанимателю, и ты очень быстро окажешься у меня в руках, а имперцы получат что хотят, все довольны, а империя хоть что-то хорошее сделает для этой галактики, избавится от тебя. На мой взгляд, очень удачная сделка, все в выигрыше, кроме меня, зло процедил сквозь зубы Ферри, а на тебя всем наплевать, подонок, произнес Бустер и отключил голопроектор, оглядел заваленную бумагами каюту. Мысленно выругался и принялся собирать ненавистные документы обратно в пачки. Пачки со временем превращались в стопки, а к концу дня в каюте Бустера Террика вновь появились башни из документов. И еще один пунктик ненависти к Шныру добавился. «Ударный фрегат мне бы очень пригодился, Гранд-Адмирал», Мофферус посмотрел на меня почти с мольбой. «Честно сказать, я хотел бы, чтобы он стал флагманом флота, базирующегося на Тангрене. На этот корабль появились другие планы», спокойно возразил я. «На верфи приказано его разоружить и демонтировать несколько узлов», издалека начал Мов. «Таков план», спокойно ответил я. «Как уже обговаривалось, у вас будет 3 средних крейсера, не считая звездолетов классом ниже. Тем более, что платформа также прибыла. Ваша обороноспособность выросла на порядке.